второе. Размышление о непредсказуемости смерти. Здесь, несомненно, придет от всего дня до 100 лет. И поскольку неизвестно, в какой именно день он наступит, то нельзя с уверенностью сказать, умрешь или не умрешь, например, сегодня. Однако, склонившись к вере, что умрешь, необходимо породить мысленную установку «сегодня умру». Если же склонен думать «сегодня не умру» или «наверное, сегодня не умру», то устраиваешь лишь эту жизнь и не заботишься о загробной участи. В это время хватает владыка смерти и приходится умереть в скорби. Если же каждый день готовится к смерти, исполняется много полезного для будущего рождения, поэтому это хорошо делать, если не умрете, а в случае смерти особенно необходимо. Например, если вы узнали, что в течение определенного срока придет большой враг и причинит вам страшный вред, но не знаете, в какой именно день он придет, необходимо каждый день принимать меры предосторожности. Если ежедневно думаем «сегодня умру», или, по крайней мере, «наверное, сегодня умру», то радеем о другом мире, в который пойдем, а не устраиваем свою жизнь в этом мире. Если же так не думаем, то, полагая, что еще будем жить в этом мире, устраиваем жизнь здесь и не радеем о другом мире. Так, если намерены долго жить на одном месте, то устраивают жизнь в нем, а если намерены скоро идти на другое место, то делают приготовление для жизни там, куда пойдут. Итак, надо ежедневно думать «сегодня умру». Для размышления о непредсказуемости смерти три предпосылки. А. Мысль о неопределенности времени жизни обитателей Джимбудвипы. Продолжительность жизни обитателю Таракуру обычно определена. У обитателей других континентов, хотя и нет определенности в достижении, каждому из них срока жизни, свойственного для данного континента, в большинстве случаев она определена. У обитателей же Джимбудвипы продолжительность жизни очень неопределенна. Вначале здесь живут неисчислимые годы, затем все меньше, пока, наконец, не приходится считать 10 лет пределом долготы жизни. Но и ныне нельзя определить, умрешь ли старым, молодым или в среднем возрасте. И в сокровищнице об этом сказано. Здесь нет определенности в конце 10 лет, а в начале жизнь неизмерима. И в отделах говорится, многих из увиденных с утра к вечеру никто уж не увидит. И из тех, кто видел вечер, некоторых уж не встретить утром. И далее. Если умирает ежедневно женщин множество, мужчин, детей, можно ли говорить, он молод, верить в то, что кто-то будет долго жить? Так одни в утробе умирают, а другие при своем рождении. Некоторые, ползая еще, а иные бегать научившись. Молодые, старые, юнцы, люди, все в свой срок уходят, словно падают созревшие плоды. Приняв во внимание все виденные и слышанные случаи, как безвременно, внезапно из-за внешнего или внутреннего вреда умерли учителя, друзья и другие, не исполнив своих желаний, порождайте постоянное памятование о смерти, вновь и вновь думая, со мной тоже вполне может такое случиться. Мысль о том, что условий для смерти очень много, а условий для жизни мало, у жизни много одушевленных и неодушевленных врагов. Пагубно вредят ей многими способами люди и нелюди из злых духов. Существует и много животных, причиняющих вред телу и жизни. Подумайте о том, как все они пагубны, а также о том, как пагубны внутренние болезни и внешние стихии. Кстати, наше тело непременно состоит из четырех элементов. Они тоже враждуют между собой, поэтому случается, что нарушается равновесие между элементами. Одних становится больше, других меньше, тогда возникает болезнь, которая может унести жизнь. Поэтому нельзя положиться на жизнь тела, ведь враги присущи ему самому. По этому поводу в Великой Нирване сказано: осознавать смерть – значит думать. Жизнь постоянно окружает множество злых врагов. Они каждый миг сокрушают ее и никогда не продлевают. И в драгоценном ожерелье сказано: жизнь под властью князя смерти, как светильник на ветру. И в послании к другу: когда наполнена опасностями жизнь и пены на ветру непостоянней, как удивительно, что от ночного сна мы просыпаемся еще и дышим. И в четверосотице: содружеству враждебных элементов ни в коем случае не надо доверять, когда они, уравновесив силы, гармонию как будто образуют, поскольку ныне время сильного проявления пятизол у существ ничтожно мало накоплено благой кармы для долгой жизни. Внутренние и прочие лекарства тоже слабы и мало способны излечивать болезни. Пищевые продукты трудно усваиваются после их переваривания из-за ослабления великих элементов тела. Но если и усваиваются, пользы от них мало. Запас накопленных добрых дел мал, а дурных огромный. Поэтому и сила читаемых мантр и прочего уменьшилась, из-за чего очень трудно продлить жизнь и тому подобное. Но и среди условий жизни нет таких, которые не стали бы условиями смерти. Чтобы не умереть, мы разыскиваем пищу, питье, жилище, друзей и прочее. Но если съедаем слишком много, слишком мало или неподходящие пищу и питье, если обваливается дом, изменяет друг и так далее, все это становится условием смерти. Поэтому нет условий жизни, которые не стали бы условиями смерти. К тому же смерть предопределена самой жизнью. Поэтому, хотя бы и много было условий жизни, на них положиться нельзя. Как сказано в драгоценном ожерелье, условий смерти много, условий жизни мало, но и они служить способны смерти. Поэтому учение постоянно практикуйте.